Трап поднимался по одной из лестниц, ведущих к отвесной скале, точь-в-точь похожей на ту, где находился вход в Мидгард. Вел своих бойцов Дима Хетцер. Остановились они на широкой площадке, где их ждал контролер не в хрустящей черной униформе, а в обычной горке. Он выдал всем небольшие прямоугольные пластины-эвакуаторы, как уже знал Андрей. «Как пользоваться, помнишь?» — заботливо спросила Шнабби. «Ну да, сломать надо как-то». «Верно». «От времени суток они не зависят?» «Нет, когда хочешь, тогда и используешь». «Готовы?» — весело спросил контролер. Хетцер взглянул на своих. Трап перестроился в боевой порядок, Андрей первым. «Удачной игры!» — прошептал контролер и, глядя прямо на него, прикоснулся рукой к скале. Прямо в ней возник черный портал. Андрей даже отшатнулся немного от неожиданности, но собрался, сдвинул флажок предохранителя на очередную стрельбу и, не дожидаясь толчка в плечо, шагнул в темноту. Мгновение невесомости, полета, и ноги ощущают твердую землю. Не успел Андрей оглядеться, как увидел жуткую тварь прямо перед собой, помесь овчарки и антилопы, которая неслась прямо на него, раззявив слюнявую пасть. Он только и успел вскинуть автомат, нажать на спуск. Первого мутанта снесло очередью в упор, второго тоже, а вот третьему досталось только несколько пуль. Патроны в рожке закончились. Андрей даже испугаться не успел. Только холодная пустота появилась в животе, когда автомат впустую щелкнул. Дальше он все сделал на рефлексах. Ушел с линии атаки, врезав ствольной коробкой по морде мутика. Такой удар даже человека бы не вырубил, а тут существо размером с теленка. Пока Андрей лихорадочно пытался оценить, сколько еще кругом мутиков, куда уйти, чтобы успеть перезарядить магазин, башка твари разлетелась на куски. Возникший из ниоткуда Багор выстрелил в нее прямо в упор из дробовика. «Меняй!» — закричал он, мигом оценив ситуацию и поняв, что случилось. Андрей выхватил из разгрузки новый рожок, сбил им фиксатор магазина, сразу зарядил боезапас, передернул затвор. Со всех сторон уже лезли новые разнообразные твари. Каталог, загруженный в голову Казакова, почему-то сейчас отказывался их идентифицировать, и он просто поливал перед собой из автомата, стараясь хоть в кого-то попасть. 3 секунды, и новый рожок опустел. «По дальним бей!» — женский голос. «Шнабби. И весь остальной трап здесь». Девушка, присев на одно колено, била из своей винтовки с оптикой по мутантам, лезущим через гряду бетонных блоков. Лось и Багор расстреливали чудищ из помповиков почти в упор. Остальные работали из автоматов, по оговоренным секторам стреляя короткими очередями. Андрей направил свой автомат на бетонные кручи, стараясь экономить патроны. Начал палить по карабкающимся монстрам. От его выстрелов и шальных пуль поднялось облако пыли. Очень скоро за ним стало ни хрена не видно. Как будто до этого можно было понять, что происходит. Дрожащими руками он вынул из разгрузки новый магазин, предпоследний, перезарядил. В чувство его привел увесистый шлепок по затылку. Это был Багор. «Отбой, игрок, все уже закончилось». «А что?» В ушах стояло только эхо от выстрелов. Кругом оседала пыль и валялись изуродованные выстрелами и мутацией трупы монстров. «Вот так-то, приятель, это тебе не Мидгард». Сквозь шум услышал Андрей своего страхующего. «На вот, лови!» Казаков, все еще не соображая, поймал летящий предмет, оказавшийся запасным арсеналом. «Бери патроны, нам тут еще долго сталкерить». «Никого не зацепило, все живы?» — осведомился командир. «Тогда идем, время не ждет». И трап ушел по маршруту. Первое впечатление от города, не считая груд обломков и развалин строений, к этому привыкаешь еще на закрытой территории, был запах, а точнее сам воздух, пропитанный тяжелой химией и гарью от всевозможных материалов. Сперва Андрей думал, это от их заполошной стрельбы сразу после входа, но нифига подобного. Аромат раздолбанной промзоны, жуткой техногенной аварии пронизывал все вокруг. Даже осадок на языке оставался противный, что-то вроде железного привкуса горящих покрышек. Небо затягивала сплошная непроглядная пелена. Следующим впечатлением было, как ни странно, присутствие жизни во всех этих остовах строений, не только явное в виде растений, недружелюбных, шипастых, растущих на бетоне и щебне, ползущих по кирпичинам, но и невидимой, обитавшей в глубине развалин и катакомб. Это ощущалось кожей, интуицией, пятой точкой, если угодно. Город жил своей странной жизнью и наблюдал глазами своих обитателей за пришельцами. А может, это была сама игра? Когда Андрей это понял, ему стало не по себе в который раз. Остальные трапперы, наверное, тоже чувствовали что-то похожее, но виду не подавали. Да, о растениях, как и единственных обитателях города, что пока попадались на глаза Андрею, нужно было рассказать отдельно. Кроме буро-зеленой травы, растущей на любом клочке свободной земли, остальные растения имели тусклую серо-зеленую окраску, стволы, утыканные шипами и колючками, но на них часто росли цветки, такие яркие и режущие глаз, что даже без обучалки становилось ясно – ядовитые. Росла эта флора отнюдь не густо и порой там, где ничто живое вроде бы не могло расти в принципе. Например, в полуразрушенном доме с обвалившейся стеной и крышей. Из окон третьего этажа уцелевшего фасада тянулись длинные суставные стволы, похожие на клены, если бы у клена имелось так дофига колючек. Листва, что их осыпало, выглядела зримо упругой и твердой. Казалось, даже края у листов были заточенные. Впрочем, по-настоящему высоких деревьев было очень мало. В основном редкий кустарник, бурая вечно пыльная трава и разнообразные вьюны и лианы, которые ловко использовали свои шипы, чтобы карабкаться по различным преградам. Одна такая лиана пересекала тропу, по которой шел трап. Когда Андрей поднял ногу, чтобы ее перешагнуть, та ловко изогнулась ступенькой и едва не коснулась шипами подошвы его берца. «Ничего себе!» — подумал Казаков. Проследил взглядом, откуда ползла хитроумная гадина, и увидел в приличной воронке метрах в 10 кольца этого растения, в которых имелось несколько скелетов размером с кошку. Что интересно, лиана отреагировала только на Андрея, больше ни на кого из трапа. Команда тем временем уверенно двигалась к цели. Судя по всему, Хетцер твердо знал, куда идет, и Багор несколько раз командами направлял Андрея, куда поворачивать. Наверное, туда, где можно взять нехилую добычу. Скорее бы, а то идти тяжело. Не физически, а морально, постоянно озираясь по сторонам и глядя под ноги. «Стоп!» — тихо, но веско сказал Хетцер. Все замерли, даже Андрей. «Спиц!» Командир указал на узкий проулок между двумя накренившимися зданиями, куда с трудом мог протиснуться человек, а на высоте второго этажа вообще аркой была навалена куча мусора. Названный игрок, однако, ничем не выказал удивления. Закинул автомат за спину, надел извлеченные из разгрузки очки и направился к подворотне. «Лось прямо, остальные по кругу!» Лось направил свой дробовик прямо в проулок, а невысокий спиц достал пистолет, взял в зубы нож и, упершись ногами и спиной в противоположные стены, стал уверенно карабкаться вверх. Остальные обступили боевую двойку полукругом с тыла. Андрею очень хотелось посмотреть, что же там за спиной делает спиц. Он, судя по звуку, добрался до кучи мусора и принялся в нем ковыряться. Казаков пробовал несколько раз обернуться, за что получил легкий втык от Багора. «Смотри по сторонам», — рыкнул заместитель Хетцера, второй по значимости игрок в команде. И Андрей продолжил наблюдать. Становилось жарко. Тяжелый металлический дух с привкусом покрышек поднимался отовсюду, затруднял дыхание. Солнце поднялось в зенит и жарило прямыми лучами даже сквозь тучи. Андрей взглянул на него. Может, определить время удастся в самый момент, чтобы увидеть, как на желтом диске возникла тень, которая в доли секунды увеличивалась и скрыла собой свет. Отреагировал Казаков правильно. Присел, направил автомат вверх, дал очередь. Дальше что-то рвануло его за плечо, заехало по голове, прилично, но вроде вскользь. Андрей откатился по земле, лежа прицелился туда, где недавно стояли его соратники. Короткая очередь. «Куда, мля?» — крик Лося. Трапперы стояли тонкой цепью, а между ними и зданиями лежало здоровенное пернатое существо с размахом крыльев не меньше человеческого роста. Существо корчилось и явно издыхало, выдавая противные звуки, похожие на железный скрежет. Трапперы ловко расстреляли его с разных секторов, так что очередь вслепую, пущенная Андреем, прошла рядом с бойцами. Ну и было понятно возмущение сокомандника. «Рух», — заговорил в голове голос. Это с опозданием заработал каталог мутантов города. «Летающий мутант. Распространен от 1 до 3 уровней. Из способностей только физическое воздействие. Размеры варьируются от возраста. Мутант растет всю жизнь. Ценность представляют яйца и перья гребня». Лось как раз срезал тесаком роскошный султан разноцветного оперения с головы руха. Меж тем Андрей обратил внимание, что клюв у мутанта не птичий, а какой-то широкий, с торчащими в разные стороны шипами, зубами, что ли. Остальное оперение птицы было уже примелькавшегося серо-коричневого цвета. «Три штуки, Хетцер!» — радостно сообщил спиц, с трудом держа в руке здоровенное кремовое яйцо. Два других уже были упакованы в рюкзаке. «Можно и обратно в форты уйти?» «Нет, пройдем еще немного», — ответил командир. И хватит болтать, упаковывайся и быстрее пошли. Мы петуха прибили, а если сюда еще самка прилетит, нам хреново станет. Двинулись. Трап шел по городу зигзагами. То ли это было обычное передвижение для поиска, то ли просто прямых путей в округе не было. Пейзаж не отличался разнообразием. Раздолбанные дома, воронки, груды, обломков. Лишь однажды Андрей заметил, что что-то изменилось. Округа стала более дикой, что ли, заросшей злобными растениями, и запах химии стал сильнее. Трап прошел по этой местности не более 50 метров, и Хетцер приказал круто повернуть. Что характерно, за весь путь Трап ни разу не возвращался обратно по своим же следам. На обратном пути им встретились мутики. Багор вскинул руку, и все бойцы присели на одно колено. «На 3 часа», — жестами показал он и добавил еще какой-то специфический знак. Андрей глянул в указанном направлении и обомлел. Если все предыдущие твари, что ему встречались, походили на животных, пускай и уродливых, то эти имели мало общего с живой природой. Главное, мутанты были одноногими, Казаков это четко разглядел. Передвигались они прыжками, что делало их слегка похожими на кенгуру. Но с этими животными мутиков мог спутать только слепой, на голове у них имелся длинный загнутый нарост, подобные Андрей видел у нарисованных динозавров. Блин, не вспомнить, как они назывались. Передних лап у мутиков имелось 2 штуки. Двупалые, с внушительными когтями, морды были длинные, узкие, с торчащими из пасти резцами. Монстры вольготно себя чувствовали, устроившись на вывернутой из мостовой трубе, как канарейки на насесте. Весь трап замер, ожидая решения командира и наблюдая за врагами. Пока один из мутиков не вытянулся во весь рост и не издал трубный звук. Заметил людей, должно быть, или учуял. Андрей почувствовал вспотевшие шеи и легкое дуновение ветерка. По его разумению, сейчас надо было срезать одной очередью всех этих уродов и спокойно идти дальше, но его никто не спрашивал. Возможно, правильно, потому что сразу после сигнала одного мутика с 2 сторон от трапа раздался странный шорох. Вот это сюрприз, кто там? Еще мутики из стаи или просто какие-то твари мимо пробегают или ветер шалит? Вдруг еще один мутик на трубе выпрямился, 3 раза продудел, и вся стая вмиг исчезла, как и не было. Игроки еще 5 минут оставались без движения и лишь потом продолжили путь. «Прыгуны, небольшая стая, повезло», — сказал Гуга, разминая суставы. «Помолчи», — оборвал его Багор. «Даже на первый горизонт еще не вышли, смотри в оба». «Прыгуны, значит?» Что характерно, все время, пока Андрей наблюдал этих странных тварей, каталог в его голове молчал. Что же это значит? Что тут встречаются мутанты, не внесенные в общий список, или как? Интересненько. Город покинули перед самой темнотой. Андрей с удивлением и наслаждением вдохнул чистый воздух без кучи примесей, присадок и вездесущей пыли, обернулся и замер с открытым ртом. Небо над городом светилось и переливалось всеми цветами радуги. Прямо солярка в луже. Первое пришедшее в голову сравнение, наверное, оказалось самым правильным, хотя кто-то мог сравнить его и с северным сиянием. «Испарение», — почтил своим вниманием новичка Хетцер. Сказал, как будто объяснил. «Не расслабляйся, игрок, мы не в форте. Идти еще долго». Идти в самом деле оказалось немало. Свечение над городом погасло само собой, а может, скрылось за горизонтом. Хетцер только по ведомым ему приметам выбрал момент, когда отдать приказ остановиться. Осветил фонариком со всех сторон непонятно откуда взявшийся бетонный блок. «Этот! Лось, Багор, за тросы, остальные в круг!» Названные игроки продели тросы в отверстие, поднатужились и сдвинули блок. Под ним оказалось углубление правильной формы, выложенное плиткой, к тому же, которое Хетцер сразу осветил фонарем. «Чисто», — сказал он. «Заходим. Спиц, Андрей, первая смена ваша». «Пошли», — пихнул в плечо сокомандник. «Вон там нычка есть хорошая наверху, и обзор что надо». «Вы здесь уже были?» «Конечно, это нычка для трапперов». «И что же ее никто?» «Не минируют, хочешь спросить?» «Бывает, конечно, но это порицается. Всеми кланами. Сегодня ты попадешься, завтра кто другой. А так все эти схоронки каждый хорошо знает». Лось и Багор тем временем сдвинули блок на место и как-то сами собой исчезли под землей. Напарники заняли позицию в обломках арматуры. В этом случае приказ дежурить в первую смену мог считаться послаблением. Как ни крути, первая смена самая легкая. Отдежурив положенное, игроки вернулись к своим. Оказывается, под блоком имелись удобные желоба, по которым можно скатиться вниз. Внутри даже были проделаны бойницы для ведения огня, но стрелянных гильз и следов боя не было. Что бы это значило? Вот и думай. Утром Андрей выполз из укрытия и обомлел. Он раньше видел картины типа «Поле после сражения», но здесь... Здесь было настоящее поле битвы, причем не средневековой или наполеоновской, современной. Обугленная земля, нашпигованная металлом, воронки, обломки, и весь этот пейзаж тянулся на десятки и десятки гектаров. Город со своими уродливыми тварями теперь даже казался более приветливым местом. «Что, удивлен?» — ехидно спросил Гуга. «Ага. Что здесь было?» «Не все ли равно?» — ответила Шнабби. «Говорят, армагеддец пришел. Вот так и стало». «Ничего себе. А здесь мутантов нет?» «Вряд ли. А вот другие клановые могут в засаде сидеть. Трапы с хабаром поджидать, так что ты тут всегда держи патрон в стволе». «Шнабби, время!» — напомнил Хетцер. И был прав. Путь предстоял не близкий. Как понял Андрей, их цель отстояла от города не так далеко, но это по прямой. А где найти прямую посреди гигантского поля битвы? Пару раз трап выходил на почти прямые дороги с огромными колеями. Что и как проложило эти колеи, Казаков не хотел думать. Очень надеялся, что не мутики, но все равно игроки с них уходили. В итоге пришли к конечному пункту маршрута опять в темноте, и этот момент, как всегда, первым определил Хетцер. Он дал команду «стоп», вышел вперед и хитро просигналил фонариком в темноту. В ответ — ничего. «Мужики, хорош, это я, Хетцер, со своим трапом. Мы вам хабар в крепость принесли». «Пароль старый!» — крикнула темнота. «Еще бы! Прикинь, сколько мы в поле и городе тралили!» «Ну вот и траль дальше до утра, а ночью без пароля тебя никто не пустит!» «Бакар, ты что ли? Мы ж свои люди, не какие-нибудь залетные клановые. Ну, поблудили до темноты, так что ж нам рассвета ждать? У нас хабар испортиться может». «А что за хабар?» — спросила темнота уже заинтересованно. «Вот это я скажу, когда выпью крепкого чайку после славной баньки». «Ладно, раз ты, Хетцер, скажи, сколько Баккар проиграл полуносому в крик в прошлом месяце?» «Баккар, отродясь, в крик не играл. Его за это отец еще в юности шомполом отходил». Темнота ответила сильным мужским смехом. «Было дело. Ладно, проходи со своими, Хетцер. Руки держите на виду и не вздумайте дергаться. Тебе вообще повезло, что я сейчас на смене. Иначе бы издревели уже вас не хрен собачий. Врубай!» В глаза трапперам ударил луч света. Андрей, как и было сказано, пошел на него с поднятыми руками и едва не свалился в траншею, но тут же оказался в крепких объятиях. «Я смотрю, у тебя новички в команде!» Андрей услышал голос того самого Баккара должно. Глаза еще не привыкли к темноте. «Да, трое, все с хорошим оружием». «Вижу, это очень кстати. Ну ладно, пошли, Хетцер, со мной в штаб, перетрем. Остальных отведите в предбанник. Там поедят и выспятся. Сам город впустить не могу, комендант узнает, карачун сделает». И Казаков вместе с остальной командой попетлял по глубоким траншеям, потом пролез в какой-то подземный ход и оказался на открытом пространстве. Темень кругом царила кромешная. Трап завели в какую-то полуземлянку, где уныло чудила одна лампа. Андрей приставил автомат к стене, как был, лег на лавку, закрыл глаза и уснул. Вымотался, как и другие игроки, впрочем. А пока игроки спали, их командир занимался делами. «Это вы вовремя пришли», — говорил Баккар, разливая спирт по кружкам. «На днях намечается крупная заварушка. Старшие всех под ружье ставят. Трапперам за участие обещают льготы на 2 месяца». «Заварушка — это всегда весело. Да и бабло можно поднять немалое, но это если повезет. А ты сам видел, пока хабар у нас не самый большой. Нам бы еще немного потралить. А мы потом клану все по хорошей цене сбудем». «Это вопрос не ко мне. Есть приказ, никаких откупов и отсрочек. Правила ты знаешь, не нравится — возвращай лицензию». Баккар, невысокий, крепко сбитый, с треугольным подбородком, обросшим щетиной, смотрел уверенно, с прищуром. «Ты же меня знаешь», — ответил Хетцер. «Я не трус, не откупщик гнилой, в тылу отсиживаться не буду. Я же не только для себя, я и клану хочу пользу принести». «Я-то тебя знаю, только толк от этого какой. Мне приказали, я выполняю». «Да мне много от тебя не надо, всего 3 дня, и я буду тут как штык с хабаром». «Прости, тут без меня, сам решай эти вопросы. Свою голову я подставлять не буду». «Ладно», — выдохнул Хетцер. «Один день. Отметь у себя в журнале, что мы прибыли на 1 день позже, и я через сутки вернусь в твой форт с прибытком, готовый драться за красных орлов. По рукам?» Баккар скосил глаза в угол, где стоял мешок с яйцами руха. «Сколько?» мгновенно все оценив, спросил лидер трапперов. 15. Договорились. В знак взаимовыгодной сделки двое мужчин стукнулись кружками. «Подъем, бойцы!» — разбудил Андрея крик командира. «Что такое, Дима, поспать бы дал?» — грациозно потянулась Шнабби. «Некогда ждать, бойцы, нас ждут великие дела. Тем более завтра мы в окопы идем». «Ух ты, а что так сразу?» — спросил Спиц. «Старшие Орлов решили затеять крупную войнушку. Нельзя их в этом винить, но наше присутствие обязательно, иначе лицензию заберут». И тоном ниже Хетцар добавил. «Я выторговал нам один день. Завтра в полдень нужно вернуться с Хабаром, иначе будем под пули лезть за дохлых вшей. Так что в темпе. Я уже обо всем договорился, битюги нас подкинут до города». Их командир выглядел бодро, хоть и сутки не спал, но от Андрея не укрылось, что пока он собирался по своим делам, Хетцар вынул из кармана металлическую коробочку, достал из нее что-то и проглотил. Может, поэтому он такой бодрый? Трудно составить впечатление о населенном пункте за время прогулки от сортира до землянки, но у Казакова почти получилось. Во-первых, городок был довольно маленький. С одного края можно увидеть стену, ограждающую другой. Сама стена выглядела капитально. Бетонные блоки, усиленные стальными листами, колючая проволока, вышки с пулеметчиками, все как надо. Никакой роскошью или изобилием форт не блистал. Все, что имелось, было строго по делу и функционально. Небольшие, но крепкие строения, простая, но добротная мебель, дорожки, усыпанные битым кирпичом. И люди такие же, спокойные, выдержанные. К примеру, народ, стоявший в очереди к колонке с водой, держался уверенно и без лишней суеты. Причем все были с оружием, от 14-летних пацанов до 40-летних женщин. Сильно любопытствовать Андрей не стал, хотя было интересно. Может, даже получилось бы перекинуться парой слов с кем-нибудь. Но он вовремя заметил неодобрительный взгляд одного из бойцов караула. Что ж, того понять можно. Шастает тут кто-то незнакомый с оружием. А ну как лазутчик. Милое дело отвести да проверить на наличие чего ненужного в карманах. Не искушая судьбу лишний раз, Андрей вернулся к своим в землянку. Там уже все было готово к новому рейду. «Держи!» Гуга поставил перед ним ржавый цинк из-под боеприпасов, наполненный, впрочем, патронами. «Набивай рожки, пока командир щедрый, ты у нас пострелять любишь!» «Становись вместо меня вперед, коль ты такой экономный!» Как мог дружелюбнее, ответил Андрей. Гуга промолчал. «А ведь верно, Андрюша, чтобы пострелять, тебе патронов много надо!» То ли в шутку, то ли всерьез заметила Шнабби. «В точку!» Неожиданно согласился командир. «Андрей, лови!» Хетцар кинул ему рожок от РПК. Он протестовать не стал, только сказал «Спасибо» и взялся набивать магазин. «Ну что, все оружие проверили, в порядке?» — спросил командир, когда отряд закончил пополнять боекомплект. «Пайки, вода у всех в объеме. Отовсюду раздались утвердительные угуки. «Спиц, раздай всем противогазы, раз мы на второй горизонт идем. Они взяты в аренду, так что обращаться осторожно, в случае чего сами платить будете». Противогаз, врученный Андрею, был видавший виды, но с цельным визором и компактной дыхательной коробкой. Он удобно разместился на груди, в случае опасности его можно быстро надеть. «Датчики у всех в норме?» Андрей посмотрел на прибор, похожий на термометр, закрепленный у него на левом плече. Тот звуков не издавал, радиацию показывал в норме. «Тогда вперед, бойцы, за приключениями!» В этот раз не шли, а ехали на транспорте. У транспорта были широченные лапы, влажный черный нос, длинные уши, свисающие до середины морды, и клыки толщиной с мизинец, правда подпиленные. Повозку с трапперами тянули ездовые псы, только не няшные лайки, а пара гигантских, явно не обошлось без мутаций, зверюк, Андрею по грудь. Отзывались они на крик «Найк» или «Битюк». Что это такое, имена или команды, он так и не понял, но тянули псы повозку хорошо, без особых усилий с их стороны. Языки свешивали из пасти и скорее от жары, шерсть у них имелась достаточно густая. Извозчик подбросил команду к условленному месту за полкилометра до нулевого горизонта и отправился по своим делам. Напоследок Шнабби погладила одного из псов по крупному лбу. Андрей тоже хотел, но слишком долго собирался духом. Повозка лихо укатила, а Хетцар уже звал занять место в боевом порядке. Снова знакомый пейзаж постапокалипсиса. На нулевом горизонте, как теперь замечал Андрей, жизнь кипела более бурно, но вся она была мелкой. Кто-то размером с крысу постоянно шнырял, шуршал, пищал, грыз кого-то. Для трапперов никто из этих мутантов интереса не представлял. А вот дальше... На первом горизонте звуки стали реже, но громче. Несколько раз Хетцер приказывал остановиться, осмотреться. Так отряд и шествовал не спеша, огибая завалы и все дальше углубляясь в город. «Тихо!» — вполне внятно пробормотал Багор за спиной Андрея. Трап застыл. Багор, обращаясь к Хетцеру, показал рукой на свой глаз, нос и махнул ею в сторону. «Айда!» — приказал командир, и весь трап круто повернул. Вскоре и Андрей учуял специфический запах гниющей плоти. Видимо, до источника запаха оставалось совсем немного. Весь трап нырнул в, кстати, подвернувшуюся канаву близ ровной мостовой и принялся наблюдать. «Ух ты, барашек!» — радостно сообщил Гуга. «Помолчи!» — отрезал командир. «Шнаби!» «Да, похоже, он», — подтвердила девушка, разглядывая тушу в свою оптику. Андрей определить вид мутанта не мог даже приблизительно. Тот был изрядно обгрызен и изуродован, каталог в голове молчал. Единственное, что он мог оценить точно, так это размеры существа. Они были внушительные, как у носорога или даже слона. Что настораживало, так это позиция вокруг. Учебка доброго ангела научила обходить такие места стороной. Абсолютно ровная площадка, гладкие камни булыжников, идеально подогнанные друг к другу, будто и не было никакого армагеддеца. В довершение площадь замыкали по краям две пятиэтажки, тоже почти целые, со множеством зияющих пустотой оконных проемов и дыр. В некоторых растопырились кустарники, идеальная позиция и маскировка. Вся эта диспозиция и труп ценного мутанта посередине наводили на мысли о ловушке, так, по крайней мере, считал Казаков. «Андрей!» — позвал Хетцер. «Сходи, проверь». «Что?» «Труп мутика». «В смысле?» «Сходи на разведку, осмотри мутанта и нам доложи, все ли в порядке». «Один?» «Мы тебя прикроем». Молчание. После секунды раздумья Андрей ответил. «Нет, командир, так не пойдет». «Засал?» — радостно осклабился лось. Казаков его реплику проигнорировал до поры до времени. «Ты не понял?» — тихо сказал Хетцер. «Это приказ». «Я понимаю, командир, но к трупу этого мутанта я не пойду». Андрей без спешки положил автомат себе на колени так, чтобы в любой момент его можно было схватить и нажать на спуск. Пускай одной рукой, зато Хетцер и Багор с лосем на одной линии огня, а канава узкая. Также без резких движений он снял противогаз, начал расстегивать разгрузку. Все медленно. Весь трап некоторое время наблюдал за Андреем. За спиной тихо сидела Шнаби. Андрей почему-то был уверен, что от нее угроза не исходит. Сейчас. «Что ты делаешь?» Решил нарушить молчание Хетцер, уже зная ответ. «Возвращаю тебе твое снаряжение. Оно ведь куплено на деньги трапа, а ты меня в трап не возьмешь, если твоему приказу не подчинюсь». И, поймав довольный взгляд, лося добавил. «Ты-то не очень скалься, сам вместо меня пойдешь». Улыбка сползла с лица игрока. Он несколько поспешно и нервно заявил. «Катапультнуться решил, дурак. Игрок входит в зону оттуда, откуда вышел из игры. Уйдешь сейчас, у тебя навсегда привязка ко второму горизонту останется. Считай, игровая зона для тебя закрыта, новичок». «Катапультнуться? А, эвакуатор, вот спасибо, приятель. А я о нем и думать забыл». «Нет, эвакуироваться я не собираюсь, и куда пойду, тоже мое дело. Но мне как-то спокойнее с Макаром по второму горизонту пройти, чем с автоматом по этой вот площадке бегать». Все замолчали. Слова Андрея прозвучали как упрек всему трапу. Тем более замаячил урон репутации. Что это за отряд такой, из которого новички предпочитают свалить по второму горизонту, лишь бы не оставаться в команде? Слух пойдет явно нехороший. Каждый это понимал. Понимал и то, что кому-то придется идти за добычей вместо Андрея. Это не добавляло спокойствия ситуации. А когда несколько вооруженных людей начинают нервничать, добром это может не кончиться. «Командир!» — подал голос Спиц. «Глохни!» — оборвал его Хетцер и продолжил сверлить взглядом Казакова. А Андрей положил ладонь на затвор, будто невзначай, спиной контролируя Шнабби. «Что такое, командир? Все же по договору?» — максимально простовато спросил он. «По договору? Только нехорошо это получается. Мы вместе хлеб делили, по одному врагу стреляли, а тут ты нас бросаешь, вроде как выходит». «Ну что поделаешь, у всех пути сходятся и расходятся, а на слабо меня брать не надо. Вы, парни, рисковые, сами справитесь, тем более без такого новичка, как я». «Хм, а ты что думаешь, Спиц?» Хетцер повернулся к своему бойцу. «Я тоже думаю, что это нехорошо. Андрей с нами честно сталкерил, не струсил, а мы его в самую жару подставляем, нехорошо это». «Верно, тогда к мутику пойдут Гуга и Лось». Надо было видеть рожи игроков. «Вместе с тобой, Спиц. На такой расклад ты согласен, игрок?» «Да». чуть помедлив с ответом, сказал Спиц. «А ты, Андрей, что скажешь, в такой компании пойдешь в авангарде? Первым самые лучшие куски достаются». Казаков сразу принял решение. Оставить в опасности того, кто вступился за него, он не мог, но и сразу соглашаться на условия Хетцера не собирался. Посмотрел на Багора. «Не дрейф, парень. Добычу ты можешь немаленькую взять. Так ведь, Дима?» «От барашка? Еще бы. Все, что сами унесете от мутика, между собой и поделите, как захотите. Мы ни к чему не прикоснемся». «Шикарное предложение», — согласно кивнул Андрей. «Надо быть глупцом, чтобы от него отказаться. Если только ты, Хетцер, меня из трапа не выгонишь». «Я храбрых и дерзких люблю. Вон у Спица спроси. Ну что, есть еще кому сказать?» На этот раз командирский взгляд прошел по другим новичкам. Гуга обреченно понурил голову, а Лось поглаживал свой помповик, но молчал. «Коль все молчат, значит, все согласны. Договор свят», — отрезал Хетцер. «Договор свят», — ответили ему бойцы. «Давайте, парни, вперед, мы вас прикроем». Четверка бойцов, выпрыгнув из канада, разделилась на пары. Гуга шел за Лосем, Спиц за Андреем. Туша барашка и вправду оказалась размером со слона и воняла все сильнее. Брюхо было выедено, на толстых ребрах висели черные лоскуты плоти. Что тут собрался искать Хетцер? Шагов за пять до мутика пара разошлись, огибая тушу. От вони стало не продохнуть. Несмотря на это, Андрей старался держать взглядом пятиэтажку, нависающую над площадью. Что-то его отвлекало, не давало покоя. Была где-то какая-то неправильность. Но какая? Ах, вот. Над трупом мутика не было мух и вообще никаких насекомых. Андрей успел подать сигнал Спицу, когда в ушах появился шум, а в черепе будто возник шарик пустоты, который лопнул и как бы залил слабостью все тело. Картинка перед глазами смазалась, все звуки потухли в шуме. Андрей сделал шаг назад, закричал и услышал свой голос, как издалека. Единственное, что он мог сделать, это поднять автомат, ставший чудовищно тяжелым, и нажать на спуск, дав очередь в никуда. Грохот выстрелов и сила отдачи немного помогли прийти в себя. Звук в ушах стал громче и выше, противнее, похожим на писк. Поле зрения сузилось, сдавленное темной пеленой, и Андрей увидел, как мостовая перед ним начала подниматься. Ряды гладких булыжников подернулись рябью. Вместо них стал проступать поблескивающий черным хитиновый панцирь. Совсем рядом возникла уродливая морда со жвалами и четырьмя фасеточными глазами. Андрей закричал и нажал на спуск. Он не думал куда-то попасть, а просто делал единственное, что мог, чтобы избавиться от этого ужасного кошмара или глюка. Пули защелкали о бетонные обломки с таким же звуком, что и о хитиновый панцирь. Чудищу на них явно было плевать, но под ним, рядом с изогнутыми конечностями, полилась зеленая жижа. Новый пронзительный визг монстра заставил Андрея скривиться от боли. Что-то черное возникло над ним. На рефлексе он отбил это стволом автомата. Еще один промельк слева у ноги опять удалось парировать. Он даже не понимал, что происходит. Тело действовало словно само, реагируя на угрозы. Еще один удар справа. Андрей успел подставить автомат, но длинное гибкое щупальце все равно коснулось плеча, будто кислотой обожгло. Рука сразу стала слушаться хуже. И больно, блин. Андрей припал на одно колено, понимая, что перезарядить магазин уже не сможет и не успеет. Бах, бах! Что-то загромыхало слева. В такт этим звуком от морды чудища отлетали ошметки. «Андрей!» Громкий крик достиг ушей. «Так это меня зовут», — успел понять он. Ребристый кругляш летит под брюхо гигантскому жуку. Взрыв. Ударная волна достигает его, и вместе с ней кто-то наваливается на спину, прижимая к земле. «Сейчас, сейчас!» Тяжесть со спины уходит. Женский голос помогает восстановить сознание. Шнабби. «Сейчас, потерпи!» Девушка разрезает рукав на плече, надрезает крест-накрест рану. Почти не больно. Это хорошо или плохо? Кровь полилась как следует. Шнабби останавливает ее марлей, после выдавливает что-то из тюбика. «Ай, зараза! Вот это больно! Защипало, будь здоров!» «Сейчас, погоди, сейчас все пройдет!» Приговаривала снайперша отряда, забинтовывая рану. «Подожди немного». «Андрей как, живой?» Хетцер легок на помине. «Жить будет, рука тоже в порядке», ответила Шнабби. «Ну и молодец. Я же сказал, первым лучшие куски достаются. Тебе две доли будет. Слышишь, Андрей, две доли. Ну молодцы, ревуна завалили». Андрею сейчас было пофиг. Его клонило в сон, голова кружилась, а все тело ломило. Возвращаться назад было нелегко, хотя друзья по трапу помогали как могли. Освободили от разгрузки и лишнего веса. Дали в руки только пистолет, поставили в середину строя, но все равно идти было тяжело. Путь к форту Андрей помнил очень смутно, запомнилось лишь то, как укладывали на носилки вне пределов города, а потом протаскивали где-то в траншеи, и повязки ему меняли уже на кровати, затем тягучий сон и смутно запомнившееся видение. Разлепив глаза, Андрей увидел над собой дощатый потолок. Поднял раненую руку, покрутил ею, никаких неприятных ощущений. Зеленый кот на ней буквально блистал своим зеленым цветом. Мордочка у него была довольная, как будто отодрал кучу котов и кошек. «Тоже мне авантюрист», — фыркнул мысленно Андрей, понимая при этом, что разговаривает с татуировкой. Очухался уже?» В комнату, где стояла еще пара коек, заглянул Спиц. «Давай спускайся вниз, там наши обедают. Учти, у нас с тобой на вечер еще полно дел». «А с этим что?» — спросил Андрей, указывая на повязку. «Снимай», — заявил Спиц и удалился. Андрей размотал бинты. «Ничего себе! Никаких следов раны, только едва заметный светлый шрам, где коснулся щупальцем монстр». «Блин, здорово!» — вслух сказал Казаков. Он четко помнил боль, как от ожога и онемение конечности. И на следующий день ничего. «Так вот как действует этот регенерат. Клёво. Надо бы его достать побыстрее, но свою шкуру лучше все равно беречь». С этими мыслями Андрей накинул куртку и вышел из комнаты. Его друзья сидели за столом и налегали на еду. У стойки в грязном фартуке стоял толстый хмурый мужик. Больше никого в помещении не было. А, кстати, что это за помещение? «Ого, какие люди!» — обрадовался Хетцер. «Садись, угощайся». «А мы где?» «На постоялом дворе форта, где же еще?» «Для элитных персон», — подмигнул Гуга. «Нам теперь можно», — подтвердил командир. «Как самочувствие, Андрей?» «Вполне». «Это хорошо. Вы со спецом сегодня в ночную смену пойдете в усы сторожить. А пока отдыхай, развлекайся. Раскрути Чалика по полной. Эй, Чалик, все самое лучшее еще для одного моего бойца. Запомни его. Помяни мое слово, он станет важным клиентом». Острый взгляд из-под бровей. Нет, не забыл Хетцер пикировку в той канаве. Да хрен с ним пока что. «Две доли тебе даю от добычи», словно угадав мысли Андрея, сказал ему командир. «За храбрость. Помог ты нам завалить ревуна. Я тебе скажу, выйти из стычки с ним с одной царапиной на руке дорого стоит. А деньги все получишь, когда мы лицензию в окопах отобьем». В другой раз эти слова насторожили бы Андрея, но не сейчас. Есть хотелось очень. Хлопнула дверь. В столовую кто-то вошел, на вошедшего никто не обратил внимания. Казаков лишь мельком взглянул на темный силуэт на светлом фоне и продолжил угощаться мясом неизвестного животного в остром соусе. «На, жук, ну что на нем взяли, оно ценное, много стоит?» — спросил он. «Считай, что со своим кредитом ты уже расплатился», — посулил Хетцер. Андрей потянулся, а его командир курил что-то вроде электронной сигареты и внимательно поглядывал на своего подчиненного. «И это если в рекреации менять. Здесь можно еще дороже поменять, если ты, конечно, захочешь доверить деньги трапу». «За что ж такие деньги?» «У ревуна много ценных желез есть», — сказал Багор. «Из них всякое фармакологи делают. Снотворное, анестетики, наркотики и еще много всего». «Яды, нервно-паралитические ОВ», — подмигнул Спиц. «Но это так, болтают в пустоту». Андрей вспомнил ожог плеча. Ему не захотелось, чтобы этот слух оказался правдой. «Чай, кофе, ягоды цитра, укрепляющие отвары, сухофрукты, листики така», промурлыкал над ухом Андрея немного низкий красивый женский голос, который заставил его дышать чаще. «Мне листья така кинь, он у тебя, Илья, самый лучший», — попросил Спиц. «Фрукты какие?» — спросил Багор. «Яблоки». «Давай». Андрей обернулся. Девушка уже сняла со спины кофр и что-то в нем искала. «Вот, держите, парни, 0,6 грамм цветного за оба». Девушка кинула бойцам два пакетика, и он смог ее получше разглядеть. Из одежды мешковатый армейский комбинезон, туго подпоясанный, отчего становилась заметной отменная фигура. Длинные черные волосы привлекали внимание, но у девушки была очень необычная прическа. Широкая зеленая полоса ткани перехватывала голову, полностью скрывала лоб, отчего длинные прямые волосы, опускающиеся ниже плеч, полностью скрывали уши и щеки. Заметив заинтересованный взгляд, а его мудрено было не заметить, Элия обратилась к Андрею. «Что-нибудь еще?» Робкая улыбка, немного грустный взгляд, чуть пухлые чувственные губы, нос с горбинкой и поразительные черные глаза. «А, да», — опомнившись, сказал Андрей, пытаясь быть уверенным. «Да, кофе, пожалуйста». Девушка достала из своего рюкзака термос, налила кофе Андрею и осталась ждать чего-то. «Вы от меня еще что-то хотите?» многозначительно спросил Казаков. «Ну, вообще-то да, денег». Трапперы рядом заржали. «Да ну вас!» — рыкнул Андрей, хлопая по карманам и понимая при этом, что даже не знает, какая тут валюта в ходу. «Успокойся», — улыбнулся Хетцер и Элли. «Не обижайся на него, он вчера Ревона завалил, вот еще не отошел от победы. А деньги держи». «Спасибо». Девушка еще раз улыбнулась, принимая несколько серых монеток из руки траппера. «Хорошо вам отдохнуть». И удалилась. Андрею осталось только ей вслед смотреть. «Кто она?» — спросил он. «Разносчица? Элия, у них тут целый свой цех имеется», — ответил Спиц. «В городе не сталкерят, но по лесам окрестным шастают, лесных не боятся. Говорят, собирают ягодки, травки разные, товар у них самый лучший. Ты кофе попробуй». Казаков послушался. Вкус оказался совершенно незнакомый и не похожий на кофе. Пряный, с каким-то ягодным послевкусием, но совершенно точно очень приятный. «Этот вкус я запомню», — подумал Андрей.